Глава 22. Пир продолжался уже несколько часов. От криков у меня разболелась голова и хотелось уйти. Но я сидела ровно, выпрямив спину и приветливо всем улыбалась. Почему-то мне казалось, что так будет правильно. «Устала?» – обеспокоенно спросил Хальгард, чуть склонившись ко мне. «Скоро уйдем». «Хорошо». Кивнула, чувствуя, что еще немного, и моя улыбка будет похожа на оскал. «Так где вы встретились? Я не расслышал». Вдруг обратился к Хальгарду мужчина, сидящий напротив, сразу же после конунга Ингвара. «Я не говорил», — с усмешкой бросил Хальгард, отворачиваясь от неприятного конунга Кнуда к моему соседу. «Лейв, ты говорил, что у тебя есть еще зерно?» «Да, есть», — кивнул мужчина, наверное, самый молодой среди всех конунгов здесь присутствующих. «Я заберу все». «Удачный поход?» Широко улыбнулся Лейв, вздернув бровь, и сделал чуть заметный кивок в мою сторону. «Да», — коротко ответил Хальгард. Еще часа два моих мучений, и Хальгард обратился к Ингвару с благодарственной речью, чем меня безмерно порадовал. А осчастливило меня то, что спать мы в этом зале не будем. За время застолья, которое длилось уже, наверное, около 5 часов, часть гостей понемногу разошлась по своим, видимо, местам. И я с ужасом представляла, как здесь буду спать я. В этом же зале между столбами, подпиравшими потолок, были расставлены гостевые кровати. На части из них уже вовсю громогласно храпели подвыпившие мужчины. В основном это были ярлы и отингиры. Мы же направились в отдельно стоящий дом для ночлега важных гостей. За нами последовали Мац и Свейн. Оба были напряжены и выглядели трезвыми. Хальгард тоже после первого тоста почти не пил. «Этот домик Ингвар выделил для нас», – произнес Хальгард, многозначительно усмехнувшись. «Хорошо, лишь бы не в общем доме», – с облегчением выдохнула я, осматриваясь. «Небольшой, даже меньше избушки Хейды и убогий. Очаг в центре помещения и 2 кровати, тесные настолько, что, казалось, даже мне будет спать на них некомфортно. Того и гляди, свалишься. Ты ложись здесь, а мы на полу», — распорядился Хальгард, устилая мою постель шкурой. — Спасибо, — благодарно взглянула на мужчину, стягивая серебряные браслеты и пояс с платья. — Держи. — Это твое, — покачал головой конунг и спросил. — Я рад, что ты не растерялась и положила мне в тарелку еду. Кто рассказал тебе об этой традиции? Я совсем забыл тебя предупредить. — Никто, — растерянно пробормотала я, глядя на довольно улыбающихся Матса и Свейна. «Интересно», – задумчиво произнес Хальгард. «На пиру ты всем показала, что приняла меня как мужчину и согласна на ухаживание». «Да? Вот так просто?» – возмущенно воскликнула я. «Но я же на Драккаре и дома у Вельвы тебе всегда подавала еду. Что сейчас особенного?» «Это праздник весны. В этот день пары сговариваются, и если их планы за лето не изменятся, то осенью гуляют свадьбы», — пояснил Мац, продолжая довольно улыбаться. — Ясно. А тот, что рядом со мной сидел, клюкву подал. На его ухаживание я случайно не согласилась? С усмешкой поинтересовалась я, усаживаясь на кровать. — Нет, — улыбнулся Мац, — тарелку надо положить, а он тебе миску подал. — Как сложно-то, — прошептала я. Говорить сейчас что-то не было смысла. Уверена, если я буду против, Хальгард не будет настаивать. — Так будет лучше. «Для тебя и меня», — добавил Хальгард, — «а до осени времени много». «Тебя?» «Почему для меня, я понимала, чтобы от ненужных ухажеров избавиться, хотя гложут меня сомнения, зачем я им нужна, ни семьи, ни богатств, да, симпатичная и не похожа на местных, но все же». «Кнут уже несколько весен подряд предлагает объединить наши общины, дочь у него любимая есть». Тихо ответил конунг медленно, практически вытягивая из себя каждое слово, словно не хотел говорить об этом. «А наш Хальгард против, хотя Гунхильда красавица!» – рассмеялся Мац. «Гудрун, Гунхильда, кошмар!» «Не в этом причина!» – тихо рыкнул конунг, прекратив разговор на эту тему. «Спасибо!» – поблагодарила мужчину, не зная, как ему сказать, что для меня ценно его доверие. «Доброй ночи!» – тепло улыбнулся Хальгард. «Свейн, на страже!» «Да!» – отрапортовал парень, озорно подмигнув мне. Ранним утром мы покинули местный торг. Народ еще спал. Некоторым так и не удалось добраться до своих шатров, и они лежали там, где их застал сон. Ульф, Орм и Вилма, не переставая, зевали, но выглядели довольными. Обе телеги были загружены так, что бедные лошадки с трудом их тянули. А еще должен отправить зерно Лейф, минимум 3 телеги. Да и Гест соль не всю привез. Свейн тоже ехал в счастливом предвкушении. Уверена, Нелл будет довольна подарком. Среди выставленных украшений нам удалось найти тоненькое, но потрясающе красивое колечко. Теперь лишь бы по размеру подошло. Дорога обратно заняла чуть больше времени. Оставлять обоз было нельзя, а шли медленно. Как и в прошлый раз, на ночлег устанавливали шатер, в котором уже было готово для меня место рядом с Хальгардом. Я перестала смущаться так сильно, если мои руки и ноги оказывались на мужчине, и его странно заботливую улыбку даже с радостью ждала. «Эви, мне сказали, что на пиру ты согласилась на ухаживание Хальгарда?» — спросила Вилма, заговорчески склонившись ко мне перед последней ночной стоянкой. «Да», — коротко ответила я, украдкой посмотрев на мужчину. Он тут же, словно почувствовав мой взгляд, обернулся. Но, заметив улыбку на моем лице, вернулся к прерванному занятию. «Ой, что будет?» — восторженно пропищала Вилма. «Ты знала, что Гудрун спит и видит себя женой конунга?» «И что? Сколько она уже ждет?» «Много. 4 года, почитай», — хмыкнула девушка. «Будь осторожна, она трусливая, но пакость точно сделает». «Спасибо», — поблагодарила, мысленно выругавшись. «Разборок с бабами Хальгарда мне еще до кучи не хватало». Въезжая в селение, я обеспокоенно осматривалась. Людей почти не было, не считая пары старух и маленьких детей. Конечно, домики только начались, да и разбросаны они были друг от друга на приличном расстоянии. Может, тогда все на площади собрались? «А где все?» — все-таки спросила у Свейна. «Он находился ко мне ближе всех». «Сбором яиц занимаются. Самое время». «Чем?» — удивленно переспросила я. По моим внутренним ощущениям, сейчас был конец мая, начало июня. «Время яиц», — улыбнулся Свейн. «Или время ягнят в овчарнях. Мы собираем яйца диких морских птиц. Их сейчас много селится вдоль берегов. А ягнят как раз отлучаем от матерей. Еще скоро станем стричь овец». «Через 2 недели начнется великий переход стад на холмы», — продолжил объяснять уже Эйнар. «Всех коров и овец перегоним на горные пастбища. Не всех. Несколько оставим внизу, на ферме. Без молока не будет сыра, так вами любимого», — добавила Вилма, присоединившись к нам. «Спасибо», — поблагодарила всех за столь полезные знания. «А куда столько яиц и как вы их храните?» «Что-то у ледника оставим, какие-то высушим. Зимой все пригодится», — ответила Вилма в очередной раз, изумив меня такой предусмотрительностью. «Летние месяцы самые трудные, но и самые сытные», — довольно произнес Ульф. «В горах у каждого хозяйства есть своя пастушья хижина. Многие переезжают в эти домики. Дойных коров и овец держим рядом, а другим животным позволяем бродить где угодно. Женщины обычно занимаются дойкой, изготовлением сыров, сметаны, масла свежего и долгого хранения, а еще делают скир». «Творог», — пояснила Вилма, заметив мою растерянность. «А масло долгого хранения готовим из простокваши и сильно солим. Вот зачем нам так много соли». «Точно, соль!» — воскликнула я, осматриваясь. «А где Хальгард?» «Выехал вперед», — ответил Свейн. «Должен скоро вернуться. Остановку нужно сделать. Колесо долбит, как бы не отвалилось», — произнес Мац, осматриваясь. Пока я и Вилма с помощью Свейна и Эйнара проверяли, как уложен приобретенный на торге товар, вернулся Хальгард. Быстрым взглядом осмотрев стоянку и найдя меня, он широким шагом отправился к телеге. «Ты хотела поговорить?» «Да, пройдемся», — нерешительно предложила я. Мужчина кивнул и, взяв меня за руку, повел подальше от людей. Я же смущенно взглянула на наши руки, почувствовала, как мои мурашки снова пустились в пляс. Мне нравилась его привычка всегда брать меня за руку и вести. В такие моменты меня охватывало чувство защищенности. «Немного осталось. Скоро приедем», — проговорил Хальгард, задумчиво посмотрев на меня. Я же не могла разобраться со своими чувствами. С одной стороны, я была рада, что этот путь закончился, что увижу Алинку, по которой очень скучала, и бабушку Хейду. Мне не хватало ее хитрой улыбки. Но с другой стороны, не будет общего ужина, где столько всего интересного и полезного для меня. А еще его улыбки по утрам тоже не будет. Я хотела тебе рассказать, — начала я, прекратив свои мысленные метания, — что можно выпаривать соль из морской воды. Есть разные способы. Разве она не каменная? И такая имеется, — согласно кивнула. Но чтобы выпаривать, нужны дрова, торф или уголь. Можно еще дожидаться, когда солнце высушит, сделать ванночки, но это дольше. Ты знаешь как? Ну, теоретически, — усмехнулась я. Из морской воды, — уточнил конунг. Она горькая? Верно. Поэтому только опытным путем можно выяснить определенное время сбора. Виновато пожала плечами. Значит, будем пробовать, — невозмутимо кивнул Хальберт, чем искренне удивил меня. «И ты вот так просто после моих слов поверил?» — не выдержала я. «Почему нет?» — хмыкнул конунг. «Если бы я уперся, как многие конунги нашей страны, и не принимал новые ремесла, не слушал идеи моих людей, то община не пережила бы эту зиму. Тебе рассказывал Свейн, что это он подсказал прорыть канал от реки к общей бане, и она теперь проходит через помещение. И воду носить не требуется?» «Нет», — пробормотала я. «Многие говорили, что это глупость», — довольно улыбнулся мужчина, «а теперь радуются, что носить воду не надо». «Это действительно здорово, почти водопровод», — восхищенно произнесла я. «Еще бы через печь трубу проложить, и будет горячая вода бежать». «Что ты сказала?» — воскликнул конунг и резко остановился. «Трубу, железную, а лучше чугун. По ней вода бежит, и если рядом с печкой, то горячая». «Но, наверное, лучше бы бак под воду какой!» Нерешительно ответила, думая, что много сболтнула, но, собравшись с духом, добавила. «И очаг лучше заменить на печь, типа буржуйки с трубой, а обложить мыльным камнем. Тепло долго будет держать, и дыма не будет в помещении». «Эвелин, как он прав! Тебя нам сам Один послал!» — тихо произнес Хальгард. «Наверное». Улыбнулась. Чувствую себя невероятно счастливой. Видеть в глазах мужчины такое восхищение – это потрясающе. Осталось оправдать, так сказать, оказанное доверие и помочь Хальгарду. А еще сделать домик Вельвы комфортным и теплым. Больше всего я боюсь именно холода. «Идем, нас уже заждались», – сказал конунг, снова взял в свою руку мою ладонь и повел к стоянке.